Вася был бичом. В этих северных краях так называли вконец опустившихся людей. Слово «бомж» здесь почему-то не прижилось. Его душу терзало беспокойство, дело уверенно шло к ночи, а до 20 рублей не хватало половины. На десятку ему ни за что не продадут флакон композиции для чистки и ароматизации ванн и унитазов. Едкая жидкость под ласковым названием «женьшень» почти на 95% состояла из технического спирта и без всяких акцизов продавалась в хозяйственных отделах города. Вася очень сильно сомневался, что существуют в мире люди, покупающие этот нектар для чистки сантехники. Однако сейчас он думал вовсе не об этом. Все его мысли со скрипом ворочались в полуразрушенном мозгу, решая немалую проблему. Где найти еще 10 рублей? Причем сделать это требовалось срочно. Если бы ему сейчас предложили убить за них человека, он бы согласился без раздумий. Вася был настолько глубоко погружен в свой внутренний мир, что даже не удивился, когда с грохотом разлетелась бетонная стена, окружающее взлетное поле, и на дорогу перед ним выскочил огромный танк. Заскрипев гусеницами, он замер на месте. Из люка высунулся человек в темном комбинезоне, сорвал с головы шлемофон и громко поинтересовался. «Эй, обморок ходячий, 100 баксов хочешь срубить? А рублями можно?» – уточнил бич. «Да хоть йенами!» Вася не колебался ни секунды. «Кого надо убить?» «Остынь, все гораздо проще. Знаешь контору Чарагды?» «Да кто же ее не знает?» «Садись на броню, будешь нам показывать дорогу». Вася не стал медлить. Нельзя, чтобы это счастье укатило без него. Едва он вскарабкался наверх, двигатели взревели. «Куда ехать?» – крикнул танкист. «В какой она стороне?» «Да прямо, совсем рядом», – ответил Вася. «Только объезжать через универмаг придется. Ближе не получится». «А зачем объезжать?» «Так тут гаражей понаставили в 5 рядов. Как через них пройдешь?» «Не вопрос», – уверенно заявил танкист, и машина рванула вперед. «Осторожно!» – завопил Вася. «Сейчас джип заденем!» «Херня! Краска старая. Нам царапин можно не бояться. Главное, чтобы взад ничего не стукнуло. У нас там новенькое ведро на фаркопе болтается». Вася восхищенно охнул, когда сверкающий автомобиль мячиком отлетел в сторону, а их боевая машина при этом даже не вздрогнула. Впереди приближался первый ряд гаражей. Оценивающий, посмотрев на эти строения, он понял, что к Чарагде они действительно подъедут кратчайшим путем. Через 4,5 минуты трясущийся от ужаса охранник, стыдливо пряча мокрое пятно на штанах, протянул листок бумаги со списком сотрудников человеку в темном комбинезоне, невозмутимо стоящему в проломе стены, проделанном танком. Пробежав пальцем по тексту, командир экипажа произнес в радиостанцию: «Махров Сергей Викторович, его домашний телефон 41 9 14.